Глава третья. Москва. 13 мая 1682 года. Часть богатых усадеб, в том числе и те, которые были нашей целью, располагались компактно, одна к другой. Например, между усадьбой Рамадановского и усадьбой Языкова была еще одна. И все имели один общий забор. Даже узких улочек между усадьбами не было. С северо-запада усадьбы упирались в городскую стену. Мне это все напоминало какое-то дачное товарищество, ну или небольшой элитный коттеджный поселок прямо внутри города. Лишь только два проезда существовали к этой группе усадеб. И прежде чем вступить на территорию самих боярских резиденций, я распорядился, чтобы эти два проезда были наглухо закрыты. Конечно, все, что сейчас делалось под моим командованием, опасно. Противнику было бы достаточно иметь в своем распоряжении сильную мобильную группу, чтобы закрыть нас в этом тупике. И вот если бы я был на месте бунтовщиков, то таких групп у меня было бы как минимум несколько. Вот только все данные, которыми я располагал, говорят, что у бунтовщиков даже близкой такой организованности нет, чтобы быстро реагировать на наши, мои действия. Ну как можно собрать 1000-1500 боеспособных бунтовщиков, чтобы не только тягаться с нашими отрядами, но и гарантированно побеждать? Нет, пока я не вижу, что это возможно. Пока они и вовсе занимаются тем, что выискивают по всей Москве пушки, порой даже стрельцов, которые могут с ними управляться. После бурной ночи в Акханалии, как видно, противнику удалось сколотить только незначительные группы вокруг малочисленной артиллерии. Но ведь это только начало. Нагуляются стрельцы денек-другой и станут действовать уже слаженно. У них же особого выбора нет — или сплотиться, или проигрывать. Ведь у многих и голова может с плеч слететь. Так что выход к усадьбам — это с нашей стороны вовсе не авантюра в целях заработка. Это стремление как можно выгоднее использовать замешательство противника и его дезорганизованность. Ну, пока есть такая возможность. «Вперед!» — приказал я. И сам пошел вперед штурмовой колонной к усадьбе Рамадановского. Ну, как колонны? Полусотни стрельцов, построенных в ряды по 8 человек. Чтобы гарантированно протиснуться в ворота. Я шел впереди, и сразу следом за мной несли немалых размеров бревно. Так себе, конечно, таран, но явно куда лучше, чем пробовать открыть ворота с плеча. Ворота же были закрыты, и не было никаких признаков, что усадьба разграблена. Но и не видно пока тех, кто засел внутри. Бабах-бах! Прозвучали выстрелы со стороны усадьбы. И, не дожидаясь моей команды, как и было приказано ранее, первые три ряда моих стрельцов стали расходиться в стороны, организовывая первую линию. «Не стрелять!» — выкрикнул я. Бах-бах! Выстрелы раздались у соседней усадьбы. Там таким же образом, как и я со своей полусотней, отрабатывал полковник Глебов. Вот только разница была в том, что те, кто из-за стены усадьбы Рамадановского стреляли в нашу сторону, пусть и намеренно вверх, пугали воробьев, и ни одна пуля не полетела в направлении стрельцов. А вот Глебов столкнулся с сопротивлением. Мы уже слышали надсадные вопли раненых. Стрельбы там пока что не было, но вот металл звучал. «Ну ничего, справятся стременные, все непременно справятся. У нас много бойцов еще в резерве». «Именем государя нашего Петра Алексеевича и вашего хозяина Григория Григорьевича Рамадановского, откройте и впустите нас! Мы пришли забрать вас!» — кричал я. И тут же выдал приказ, чтобы еще одна полусотня пошла на помощь Глебову. Наверняка знать мы не могли, что ждет в усадьбах боярских. Но вот мне казалось, что усадьба Рамадановского держит круговую оборону, в то время как усадьбу Языкова вовсю грабят. И, скорее всего, там уже вовсю грабители бражничали, отмечали свой успех. «Назовись, добрый человек!» — выкрикнули мне из-за стены усадьбы. «Что же именем государя кроешь? Не вор, что ли?» «Я Егор Иванович Стрельчин». «Волей государя нашего Петра Алексеевича, назначенный полковником первого стрелецкого приказа!» «Со мной полковник стременного приказа Никита Данилович Глебов!» — крикнул я. «А не из тех ли ты стрельчиных, что пистоли да фузии да голландское подобие ладят?» «Поздорова ли сестрица твоя, Апраксия Ивановна?» Под звуки боя, происходящего буквально в 150 метрах, продолжал свой расспрос кто-то. А вовсе подчину ли ему будет меня спрашивать-то, полковника? Но пока спесивость свою проявлять не стану. Все, кому я раздал приказы, должны действовать ладно и с мародерами справиться. А я должен был взять именно усадьбу Рамадановского. И по огромной просьбе Григория Григорьевича постараться ничего здесь не разрушить и не спалить. А еще было ответственное задание. Боярин особо просил вывести из его личной конюшни 3 жеребцов и 2 кобыл. Так что я лучше добьюсь переговорами открытия ворот. Но вот какого жучара? Я хлопнул себя по лбу и ухмыльнулся. Только сейчас понял, что же он меня ловит на путаницу. Какая же у меня сестра Апраксия? «Открывай ворота, кто б ты ни был! Нет у меня сестры Апраксии, а Марфа! Ты с чего сестрицу-то мою иначе-то назвал?» «Егорка, ты что ли?» Прозвучал удивленный вопрос, как будто до этого и не представлялся. «Так это я, приказчик Юрия Ивановича Рамадановского, Тарас Николаевич сын. А вот то как, проверял тебя, тыль-то есть, а кто твоим именем кроет? Но ничего и не разобрать, что к чему». Да, Штирлиц был близок к провалу. Слова некоего Тараса, который держит оборону и имеет право говорить от всех засевших в усадьбе людей, звучали таким образом, что я обязан был не просто его знать. Может, это родственник какой мой? Я собирался с мыслями, чтобы хоть как-то начать выруливать из этой ситуации и не выдать себя, что не знаю никакого Тараса. Как он, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Горе у меня, Егорка, дружка твой, коему обещана была сестрица твоя Марфа. Сынок мой, убили его воры. Да и нонича батюшка-то наш Юрий Иванович слег. Пораненный был. Аж нас сам дух воров зарубил. Не бывать свадьбы твоей сестры с сыном моим». Вот теперь-то немножко ситуация прояснилась. Да, отец говорил мне, что к Марфе сестренки красавицы моей уже 3 сватались. И до того момента, пока отцу не пришел большой и очень прибыльный заказ на производство пистолетов и ружей, он склонялся отдать Марфу за какого-то ушлого и пронырливого казака на службе у знатного боярина. А теперь думал, что и более добрую партию выгадать для Марфы можно. Конечно, кощунственно так говорить, но, может, есть маленькая крупица хорошего в смерти сына этого Тараса. Не будет разочарования от того, что сыну приказчика князя Юрия Ивановича Рамадановского последует отказ. Отец ведь хотел для Марфы подбирать уже более знатного и богатого жениха. «Да будет нам, дядька Тарас, ляс точить», — сказал я, стараясь ускорить разбирательство. «Да перейти уже к тому, зачем я сюда прибыл». «Чё говоришь, точить?» Я не стал уточнять и развивать тему про использование мною слова. Быстрее. «Я говорю, хватит досужих разговоров, открывайте двери. У меня письмо от Григория Григорьевича Рамадановского. Мы прибыли вывести все его добро в Кремль», — строго сказал я. «На том сам князь стоит». «Ай, не открой, коль си слов свое не дашь, что батьку нашего Юрия Ивановича с собой заберете. Коли он не приставился еще, так жить будет. И без него я не пойду», — артачился Тарас. В это время звуки боя в соседних усадьбах уже попритихли. Мало того, первые 3 телеги выехали за ворота усадьбы Языкова. Стало быть, пошло даже там дело. А тут я уже начинал терять терпение. «Ты письмо-то возьми да прочти, да и дверь открой!» — чеканил я каждое слово. «А не откроешь, так за раз пушки подкатим и разнесем все к херам!» В ответ мне было молчание. Я уже было подумал, что меня игнорируют. Мало ли, а то еще и изготавливаются к бою. Однако, когда на 10-х секундах установилась почти идеальная тишина, смог расслышать разговор за воротами. «Да знаю я его! Тоже Егорка, сын Ивана Стрельчина, сотника! У коего голландские пищали и пистоли брали для боевых людей батюшки нашего!» Услыхал я голос Тараса. «А не ведаешь ли, что Григорий Григорьевич Рабанадовский с батюшкой нашим Юрием Ивановичем местничали и поныне в ссоре пребывают, а мы что некоторых людишек Григория Григорьевича плетьми побивали», — сказал другой голос. Я знал, что такое местнический спор. Если родственники стали выяснять отношения, кто из них стоит выше, то это такая ссора внутри рода, что лучше бы и подрались. После драки еще можно выпить да помириться, а вот когда местничают бояре, то вот это все на всеобщем обозрении. То верно, местничают да в ссоре, однако же... Послышался издали звук выстрелов. «Прошка, а ну-ка беги да прознай, кто и почему стрелял!» Развернувшись в сторону все так же стоявших колонной стрельцов, приказал я. Выстрелы были со стороны одного из наших блокпостов, там, где была перегорожена одна из дорог, ведущая к усадьбам. Оставалось надеяться, что это не бунтовщики сумели так быстро организоваться, а наши отпугивают разрозненные банды мародеров. Лишь только минуты через три, к моему удивлению, стали распахиваться ворота рамадановской усадьбы. Да и не калитка открывалась, которая здесь была, а сразу ворота. А потом даже я немного пошатнулся. Нет, не от страха, а от неожиданности. Мужики, среди которых большую часть составляли и вовсе безусые юнцы, стояли на изготовку. Лица решительные, к бою готовые. Причем держали в руках они не те пищали фитильные, которыми в большинстве были вооружены стрельцы, а самые, что ни на есть, кремневые ружья. Но даже не это заставило меня удивиться. Вряд ли стоило предполагать, что если тем, кто спрятался за достаточно массивными, пусть и деревянными стенами усадьбы Григория Григорьевича, удалось отбиться от грабителей, то они это сделали без помощи оружия. А бой тут был, ну, может быть, или иная какая форма противостояния. На утрамбованной земле возле усадьбы я видел следы крови. Вот только тел не было. Удивили ж меня две пушки. Две эти, твою мать, пушки. И, главное, уже развернутые в нашу сторону. Рядом с ними стояли с пальниками на вид суровые и решительные мужики. Если такие пушки ударят по нам картечью, ну или... как в то время это называется, дробом. Нам не то, что мало не покажется. Они как бы не смели нас за раз всю колонну. А потом еще из своих ружей накроют, завершая разгром. И преспокойненько при этом закроют обратно ворота. И вот пока успеет нам подмога, будет уже поздно. Мы во всем Кремле нашли лишь три пушки, из которых одна была порченная, вторая — стречные ствола. А тут аж целых две целехонькие новые орудия. И теперь понятно было, почему, если и грабят, то только соседние усадьбы. Чтобы этих вояк взять, нужна отдельная армейская операция. А ее не будет, пока вопрос с Кремлем бунтовщики не решат. А значит, не будет никогда. «Нукс, давай, стрелец, полковник Стрелецкий, коль не брехал нам письмо твое от Григория Григорьевича!» Ко мне вышел облаченный в доспехи в шлеме ерехонки мужик. И волком смотрит, вот-вот махнет назад, и те шмальнут. «А ты кто таков будешь?» — сказал я, жестом показывая своим стрельцам не делать лишних движений. «С десятниками мы заранее договорились, что поднятая вверх ладонь означает стоять и не двигаться. Если сейчас кто-нибудь из стрельцов выжмет спусковой крючок и произведет выстрел, ну что ж, пожил я чутка в следующей жизни, и на том хватит. Ибо из меня картечь в один момент сделает решето. А я голова сотни боевых холопов князя Юрия Ивановича Рамадановского. Алексей Дробатый, Матвея сын», — горделиво представился сотник. Ага, ну вот ситуация и прояснилась. Пока у каждого богатого помещика есть своя маленькая армия, в зависимости от количества сох, помещики должны выставлять на войну определенное количество воинов. Ежели не хватает таких воинов, то помещик со своими сыновьями сам на службу является. И, судя по всему, у Юрия Ивановича, старшего Рамадановского, хватало земли и ресурсов, причем не только для того, чтобы собрать боевых холопов, но и чтобы оснастить их современным убойным оружием. Сильные, сильные рамадановские. Тут упомянули какую-то ссору меж ветвями этой фамилии. А если б не ссора, так еще неизвестно, кто у руля русской державы стал бы. Мы одновременно с главой боевой сотни князя посмотрели в сторону выезжающей из усадьбы Языкова телеги. А потом еще одной, причем вторая была явно не наша. «Грабить прибыли?» — зло и недоверчиво спросил Алексей Матвеев сын. «На, читай!» — указал я на бумагу, которую в руках уже держал дробатый. «Кхм-кхм!» — закашлялся вояка. «Тарас, хоть сюда! Ты ж школу братскую в Киеве осилил. Тобе и читать!» Я сдержал свою усмешку. На вид грозный воитель не умеет читать, впрочем, из истории я не помню, чтоб к концу 17 века в России была поголовная грамотность. Вон, даже Петр Великий и тот писал с такими грамматическими ошибками, что приличная учительница русского языка рассудка лишилась бы, диктанты проверяя царские. «Я князь Григорий Григорович Рамадановской волей своею...» Громогласно, чтоб, наверное, слышало большинство защитников усадьбы, читал Тарас. Вроде бы все указывало, что человек этот из казаков будет. Я попутно ожидал увидеть эдакого запорожца, рослого поджарого бойца, да еще и с оселедцем до плеч. Но Тарас был низенький, пухленький, ну вот как есть, колобок. Тот сказочный персонаж был хитрым, он и от бабушки убежал, и дедушку обманул, ну и некоторых зверей облапошил. Вот так и этот пухлый, с залысиной, с некоторыми азиатскими чертами лица мужичок оказался хитрым и изворотливым. Впрочем, если мне не изменяет память, колобок-то в той сказке плохо закончил. Нашлось зверье похитрее хлебобулочного изделия. «И на сём печать свою прилагаю», — закончил читать Тарас. «М-да», — многозначительно сказал вояка, сняв шлем и почесав затылок. «Нескладное положение выходит», — произнес Тарас, разглаживая свою чернявую бороду. «Мы же случаем попали в усадьбу Григория Григорьевича. Батюшка наш в Казань шел, а тут на южной рубежи. Вот и боевых людишек с собой увел. Да решил наведаться до своего родственника, дабы споры земельные порешать. А тут колокола, смута стрелецка. Вот так и оказались мы в усадьбе Григория Григорьевича». Наконец-то у меня в голове все сложилось. Если два родственника разных ветвей рамадановских между собой местничали, то, значит, спор их практически перерос уже в военные действия. На Руси местничество долгое время было даже полезно тем, что споры между родовитыми боярами решались судом, чаще царским. Если начинался местнический спор, значит, между собой бояре готовы были передраться. А сколько было бы междоусобных войн, и смогла бы Россия в таких условиях выжить, вопрос весьма спорный. В некотором роде институт местничества даже помогал. Но это означает, что между Григорием Григорьевичем и Юрием Ивановичем Рамадановскими вражда должна быть такой, как, наверное, сейчас между Григорием Григорьевичем и Иваном Хованским. «А сильно ли побили людишек-то Григория Григорьевича?» Взяв немного времени на размышления, спрашивал я. Из соседней усадьбы Языкова уже вышла седьмая телега. Дядька Никанор повел стрельцов в соседнюю усадьбу, чтобы посмотреть, что там творится, и что есть оттуда вынести. А здесь все еще решались вопросы. «Ну же, быстрее отвечай! Сейчас не ровен час, бунтовщики припрутся! Они пушками обзавелись, и крови тогда прольется немало. А вам здесь в усадьбе все едино, не пережди сейчас. А вам здесь в усадьбе все едино не переждать смуту!» Повышая тон, требовал я решений. Еще не хватало, чтобы я ушел не словно хлебавший от усадьбы Григория Григорьевича Рамадановского. О каком моем авторитете может тогда идти речь, если я не выполнил задание, на которое напрашивался сам? «Да не шибко мы их побили. Плетьми приказчика отходили, ружья забрали, даже девок и женок не помяли. И добра с усадьбы никто не брал», — отвечал Тарас, стараясь все же говорить коротко и по делу. «Тогда так», — решительно сказал я. «Мы с вами говорим о том, что вы, когда ваш батюшка Юрий Иванович ранение получил, решили оборонять усадьбу родственника боярина вашего. Вот пущай Григорий Григорьевич и благодарит вас за то. Ну, а уж вы часть благодарности мне». Установилась небольшая пауза, а потом глаза Тараса просияли. Алексей же Матвеевич все еще находился в недоумении, и приказчик Юрия Ивановича Рамадановского, снова почесав бороду, склонился поближе и стал ему объяснять на пальцах, что же именно я имею в виду. Я ж в это время давал знак своим стрельцам, чтобы они уже подходили с телегами. Конкретно я, получается, в этой операции сработал не очень. Стременные, судя по всему, уже полностью обчистили усадьбу Языкова. Из подворья было вывезено 9 телег. Уверен, что часть еще стояла внутри усадьбы. — За батюшку нашего слово скажешь? — спросил Алексей Матвеевич. — А он, батюшка ваш, крестоцелование государю не приступил. За верность свою пострадал, рубился с именем царя на устах. Такого славного боярина кто ж в чем упрекнет, а? Да еще и с родственником своим замирится, — сказал я и тут же предложил. — Людей своих вы теперь отправляйте помогать моим стрельцам. Забираем из усадьбы все ценное, людишек также не оставляем. — Ну, наконец-то делом займемся. — Полковник! — ко мне подбежал запыхавшийся Прошка. — Смутьяны и воры собираются у той дороги. Шибко много уже их. Мой порученец указал в сторону одной из двух дорог, которые мы перекрыли. — Алексей Матвеевич, тут же я обратился к главе боевых холопов. — Заряд в пушках есть? Али так, попужать хотели? — Да есть заряд. Добрым дробом со свежим воском забиты пушки. И полят они зело добро. И ружья у нас такие добрые, яко ни у кого ныне иного и не сыскать, — бахвалился Алексей Матвеевич. — Что ж, вот теперь это нам на руку. — Прохор! — обратился я к своему порученцу. — А ну-ка, беги до Глебова и накажи ему от моего имени. Кабы отвлекся и сюда пришел, до сотников своих взял. Прошка вновь умчался, а я стал распоряжаться процессами разорения усадьбы. Но мы ведь не грабители, мы ведь доброе дело делаем. За добрую свою долю. Это разорение легальное. Алексей Дробатый уже со своими людьми отошел в сторону дороги, где против нас собирались бунтовщики. Туда же широкоплечие холопы протащили и две пушки. А я старался представить себе, сколько ж можно взять с боярина Григория Григорьевича Рамадановского за вот эти вот все 18 подвод, груженных доверху. Да тут только серебряной утвари на две полных подводы было. Да и сундучки со всяким разным. Шелк, бархат, одежда золотого шитья. Ходи меж них, как на базаре, так нет конца ряду. И все абсолютно утащить нам не удастся. Вот только ковров и красных дорожек, которыми были устланы в помещении в большом тереме, было столько, что еще 5-6 телег понадобилось бы. А мы столько не нашли. А какими же красавцами были у рамадановского кони? Я не специалист по лошадям, но если они красивые и мощные, поневоле оценишь и залюбуешься. Да это и хорошо, что я о них знаю. Нужно сразу думать о большом конном заводе с кем-нибудь на паях. России срочно нужны боевые лошади. Но это тогда, когда мы вырвемся из западни и скарб увезем. Чтоб и мы целы были, и Рамадановский доволен. Вот только обозревая с крыши высокого терема собиравшихся для прорыва бунтовщиков, я начал сильно сомневаться, что это мы в западне. Скорее, мыши собираются у норы, не догадываясь, что в норе-то проживает лютый зверь.